Так они что, яркие, раз они от звезд? — Да нет, — сказал летчик решительным голосом, — они ж потухшие. Это ж все равно как человек, отколовшись от массы. В массе он вместе с остальными светится, созидает, строит, а отколовшись с ничего не может. И по этой причине тухнет. Я вот поэзию люблю читать, ты там много об этом. — А что там об этом? — залюбопытствовал Добрынин, поняв, что надо было с самого начала сесть рядом с пилотом, раз он такой умный, чтобы с пользой для будущего потратить время. «Горе одному!» — процитировал летчик, и голос его на фоне общей бессмысленной песни винтов и металла прозвучал уверенно и призывно. «Единица! Ноль!» «Один, даже если очень важный, не поднимет обыкновенное пятивершковое бревно! Вот!» «Да!» — протянул Добрынин. Первый раз столкнула его судьба с настоящими военными людьми, и сколько чувств и мыслей они сразу в нем породили. Простые, честные, любящие и уважающие порядок, готовые всегда защитить часть Родины, порученную им, готовые прийти на помощь, а кроме того, образованные и начитанные. Даже произошел какой-то захлеб в чувствах Добрынина, заклокотало что-то в его душе, но высказать это клокотание он то ли не смог, то ли постеснялся. И хотя в только что услышанном стихотворении говорилось, что единица ноль, а значило это, что и сам Добрынин как единица ноль, и было это, конечно, не очень-то приятно и не очень понятно в смысле счета, народный контролер все-таки с готовностью согласился с незнакомым поэтом. Думал он о том, что живи в Хулайбе только военные, не произошло бы там ничего плохого и преступного. Да и вообще, — продолжал он свою мысль, — надо было бы сначала эти северные народы принимать в армию, чтобы учились они жить по порядку, а потом уж и в партию, и тогда бы уж точно наступило время, когда просто бы нечего было делать народным контролерам. И не гибли бы они в борьбе с врагами, оставшись на вечном льду. Летчик не услышал продолжения разговора, натянул снова шлем на голову и устремил свой взгляд вперед по ходу полета. Добрынин же понял, что нельзя так долго отвлекать летчика, и вернулся назад, сел на свое сиденье, поднял с полу книжку и, отыскав место, на котором оборвал его чтение, метеоритный дождь дочитал рассказ. Самолет начал снижаться. Приблизилась земля, усеянная следами человеческой деятельности. С жадностью всматривался Добрынин в российские леса и поля, на душе теплело, не было видно внизу ничего, что могло напоминать ему о севере. Ни снега, ни льдов, ни замерзших рек. Здесь все было по-другому, все было человечнее и роднее. По желтым лентам проселочных дорог медленно передвигались точечки людей. Едва заметные деревянные столбы, разносившие на своих проводах электричество по домам и заводам, отбрасывали недлинные тени. Где-то не спеша тянули повозку две лошади. А вот и деревенька. Обычная русская деревенька, домов 40-50, такая по якутским меркам называлась местной Москвой. По-иному зазвучала песня винтов, стала она чуть тише, словно замедли они свои обороты. И земля стала приближаться быстро и неотвратимо. Самолет стремился к посадочной полосе, за которой, разрушая замутненную линию горизонта, поднимались очертания белокаменного сердца Родины. Наконец колеса самолета коснулись земли, и покатилась боевая машина по полосе, подпрыгивая, от этого стрясаясь. Добрынин снова приник к иллюминатору, придавив одновременно ногою свою котомку, чтобы больше не отползала она. Погода за стеклом иллюминатора была солнечной и яркой. По обе стороны от полосы густела зеленая трава, усыпанная звездочками одуванчиков. Чуть дальше строго стояли невысокие кирпичные строения с антеннами на крышах.